со всеми подробностями свою встречу с маминым племянником, молодым Франсуа Гуйю. Рассказ был преподнесен нам за кофе, после завтрака. Было это в четверг. А по четвергам мои невестки приводили к нам завтракать своих ребятишек. На этот раз была приглашена и тетя Жюльена в награду за свою преданность. Она явилась в суконном платье фиолетового цвета с отделкой из венецианских кружев. «Вообразите только», — провозгласил дядя, который, как оратор, был сегодня особенно в ударе. «Нынче утром является к нам в контору Франсуа. Просит провести значительную денежную операцию. Конечно, я вам не сообщу ни ее размеры, ни в чем она состоит, профессиональная тайна. Когда все было закончено, он захотел меня видеть. Его вводят ко мне». И вот, желая объяснить значение этой операции, он заявляет. «Нет, вы просто ушам не поверите». «Да в чем же дело?» — спросила тетя Эмма. «Ты меня ужасно разволновал». «Он меняет специальность. На лучшую, по его словам. Короче, бросает мануфактуру». «А теперь угадайте, ради чего?» «Нет уж, дудки, поди догадайся!» — воскликнула тетя Жюльена. Всякий раз, когда тетя Жюльена не к месту вмешивается в разговор или бросает вульгарную фразу, тетя Эмма свирепо на нее оглядывается. «Боже мой, Теодор!» — проговорила мама, которая с огромным удовольствием отрекалась от своих братьев и сестер, хотя они были рождены ее же матерью. «Боже мой! Уверена...» Он взялся за какое-нибудь позорное ремесло. Вот-то обрадовал. Тетя Эмма даже задохнулась от любопытства. Но какое ремесло? «Он будет директором фабрики», — ответил дядя. «Все зависит от того, какая фабрика». «Совершенно верно, дорогая». «А какая же именно?» «По стрижке мехов». После краткого молчания, вернее, даже оцепенения, раздался дружный крик. Среди общего гула выделился голос тети Эммы, заявившей, что это мерзость. «А что же это за штука такая будет?» — осведомилась на своем жаргонном языке тетя Жюльена. «Во всяком случае, это мерзость!» — повторила тетя Эмма, повысив голос. «Уж поверьте мне!» Дядя снизошел до комментариев. «Ну, если, скажем, кроличья шкурка недостаточно высокого качества, чтобы идти на меховые поделки...» «Имитация!» — взвизгнула тетя Эмма. «В таких случаях шерсть срезают и делают из нее фетр». А самую мездру пускают на изготовление желатина. «Ох!» — воскликнула тетя Эмма, брезгливо сморщив лицо. «Час от часу не легче. И Франсуа будет заниматься также и мездрой?» «Можешь не сомневаться. Использование всех будет рационализировано и поставлено на широкую ногу. Но важно другое. Как можно взяться за такое дело?» Тетя подняла руку, желтую руку, схваченную черным креповым манжетом, и изрекла. «Когда речь идет о том, чтобы заработать деньги, нынешние молодые люди окончательно теряют стыд». И довольно не кстати процитировала. «Так проходит мирская слава». Процитировала по латыни. «Sic transit gloria mundi». Хоть и умудренная долгим опытом, я не выдержала и, улыбнувшись, вмешалась в разговор. «А не чересчур ли мы щепетильны?» «Так я и знала». — воскликнула тетя Эмма. — Странно было бы, если бы ты не возразила. Когда ты пойдешь смотреть его фабрику, постарайся, чтобы твое обоняние не оказалось чересчур щепетильным. Мама громко рассмеялась. В конце концов, — продолжала я, —